Правило 50. Если не можете сказать ничего хорошего, промолчите. Жизнь – это приключение. Это очень просто – жаловаться, выражать недовольство, критиковать. Всегда гораздо сложнее найти добрые слова для конкретного человека или ситуации. Подумайте об этом как о задаче. Сказать что-либо хорошее трудно, потому что мы все предпочитаем жаловаться. Это особенность человеческой натуры. Если кто-то спрашивает, как мы провели выходные, проще всего начать выражать недовольство плохой погодой, проблемами с палаточным лагерем, поведением соседей, вместо того, чтобы порадоваться компанией людей, которые вам симпатичны, и восторгаться великолепным пейзажем. А когда друг спрашивает, каковы ваши отношения с боссом, вам кажется, что он преследует какую-то свою цель. Неважно, насколько неприятен вам кто-либо. Всегда можно сказать о человеке что-нибудь хорошее. Также и в вашей работе. Есть нечто, что вам нравится в ней. Поговорите об этом, сосредоточьте на этом свое внимание. Тоже с трудными ситуациями. Однажды я читал о студенческой забастовке в парижском метро. В хаосе люди толкали друг друга, было страшно. Испуганная женщина успокаивала малыша. Мне врезалась в память одна ее фраза. «Детка, это и называется приключением». Эта фраза стала моей любимой в моменты кризисов и неприятностей. Когда спрашивают ваше мнение, постарайтесь сказать что-нибудь хорошее и жизнеутверждающее. Всегда найдется достаточно доказательств тому, что быть позитивным выгодно, но лучше всего в этом то, что люди стремятся находиться в вашем обществе, сами, не зная почему. Эта позитивная аура вокруг вас привлекает людей. Всем нравится быть в обществе оптимистичного, позитивного и уверенного в себе человека. Часто нам следует прикусить язык и сказать что-нибудь хорошее. Очевидно, что если вы говорите только хорошие вещи, вы со временем отвыкнете сплетничать, обманывать, грубить и жаловаться. Разумеется, можно обращать внимание на недостатки и проблемы, однако делать это исключительно конструктивно. Это обязательно принесет вам удовлетворение. Прежде чем что-нибудь сказать, попробуйте хотя бы в течение недели найти что-нибудь хорошее в том, о чем вы собираетесь говорить. Это одна из тех вещей, которые удивят вас. Ваша жизнь улучшится. Но не верьте мне на слово, просто попробуйте сами. Но если не можете найти ничего хорошего в предмете разговора, тогда промолчите. Просто промолчите.